Глава 277. В пути. Тревожные предчувствия. После короткого разговора с Учихой Шисуи Икару вернулся к остальным. Прождав еще около 10 минут, отряд наконец собрался полностью. Икару окинул взглядом собравшихся шиноби. Всего 70 человек, стандартный большой отряд ниндзя с одним командиром и одним заместителем. Отряд разделялся на 4 подразделения по 17 человек, с одним командиром подразделения во главе 4 боевых групп. Икару и Учиха Шисуи были назначены командирами 1-го и 2-го подразделений соответственно, каждый управлял 4 боевыми группами общей численностью 16 человек. Конечно, не все командиры подразделений были настоящими джонинами, лидеры 3-го и 4-го имели лишь ранг такубицу джонинов. Кроме того, в каждом подразделении из 4 групп 2 возглавлялись такубицу джонинами. Таким образом, из 70 человек всего отряда, включая командира и заместителя уровня джонин, настоящих джонинов было только 4, еще 10 такубицу джонинов, а остальные 56 – чунины. Уже только по этому распределению было очевидно, что у Конохи наблюдалась серьезная нехватка элитных бойцов. По логике, в таком элитном отряде командирами подразделений должны были служить настоящие джонины, а командирами групп – как минимум такубицу джонины. Но в реальности лишь половина из 4 командиров подразделения и 16 командиров групп соответствовала этим требованиям. Впрочем, даже такой состав по сравнению с обычными отрядами выглядел довольно впечатляюще. В конце концов, в отряде из 70 человек 14 были джонинами, и при этом не было ни одного генина. Об этом в обычных отрядах нельзя было даже мечтать. Однако именно такой состав и придавал смысл их миссии поддержки. Иначе, отправив туда кучу генинов, какая была бы разница с простой отправкой пушечного мяса? Пока Икару размышлял об этом, командир отряда уже завершил инструктаж и распределил позиции и обязанности для каждого подразделения на предстоящий путь. Первое подразделение Икару, самое сильное, должно было идти в авангарде. Второе подразделение Учихи Шисуи – замыкать строй, а более слабые третье и четвертое – двигаться в центре. У Икару не было возражений против такого расположения. По сравнению с пассивным подходом он предпочитал держать инициативу в своих руках, поэтому позиция авангарда ему вполне подходила. Когда все приготовления были завершены, отряд выступил. По сигналу Икару 4 группы под его командованием перестроились в формацию 1-2-1 и начали выдвигаться вперед, разведывая путь. Далее им предстояло сначала вернуться в страну огня, затем продвигаться вдоль ее северной границы и в итоге пересечь половину территории, направляясь к юго-восточному побережью. На этом пути только средний отрезок, проходящий по территории страны огня, был относительно безопасным, остальные 2 вызывали опасения. Если Данзо задумал что-то устроить, то за пределами страны огня или перед прибытием на поле боя у него будут отличные возможности. Конечно, противник мог также выжидать, пока они доберутся до фронта скрытого тумана, чтобы затем нанести удар. В общем, существовали различные варианты развития событий, и Икару следовало быть готовым к любому из них. Пролетело 2 дня. Икару и его люди передвигались налегке, проводя в пути по 15 часов ежедневно. Сегодня они наконец покинули страну дождя и вступили на территорию страны огня. Все это время Икару опасался нападения, но, вопреки ожиданиям, путешествие прошло на удивление гладко, они не столкнулись ни с какими проблемами. Однако именно эта безмятежность вызывала у Икару тревожное чувство надвигающейся бури. Но стоило ему вспомнить о своей силе, как напряжение отступало. Как говорится, сила все решает. С его нынешним уровнем, если быть осторожным и не попасть в просак, можно не беспокоиться о скрытых картах Данзо. Хорошо, на сегодня достаточно, скомандовал Икару, видя, что время подходит к концу. Вскоре подтянулись и остальные 3 подразделения. Никто не стал разводить костры и готовить еду, вместо этого все достали солдатские пилюли, проглотили их, восполнив чакру и силы, а затем разошлись отдыхать. Однако Икару не спешил присоединиться к отдыхающим. Несколькими стремительными движениями он оказался на ветке большого дерева и сел в позу лотоса. Ощутив, что запас чакры внутри все еще очень обилен, он приступил к практике техники отражения сердца. Если технику мистической ладони еще можно было применять на ходу, то техника отражения сердца требовала полной остановки. Причина была проста: эффект этой техники стимулировал шаринган, требуя постоянной адаптации, при этом зрение временно ухудшалось. поэтому ее можно было практиковать только в состоянии полного покоя. Время утекало секунда за секундой. Вскоре наступила глубокая ночь, и Кару наконец прекратил тренировку и начал быстро восстанавливать силы. За последние два дня у него выработался четкий режим. Днем он совершенствовал тело с помощью техники мистической ладони во время передвижения, а ночью, отдыхая, практиковал технику отражения сердца, чтобы продвинуть эволюцию Шарингана. Можно сказать, что он не терял ни минуты драгоценного времени. Единственное, о чем он сожалел, во время миссии было неуместно использовать технику теневого клонирования для тренировки других навыков, из-за чего у него ежедневно оставалось около 40 000 единиц чакры без применения. Это заставляло Икару болезненно переживать. К счастью, такая ситуация не продлится долго. Когда они доберутся до фронта скрытого тумана, он сможет вернуться к своему обычному расписанию тренировок. Ночь прошла спокойно. Следующее утро встретило отряд ясным небом. После короткого умывания все снова проглотили по несколько солдатских пилюлей и отправились в путь. Согласно плану, им предстояло потратить 4 дня на пересечение половины страны огня, чтобы на пятый день достичь пункта назначения, юго-восточного побережья. Изначально Икару предполагал, что путь по территории страны огня будет относительно безопасным. Однако, пройдя всего полдня, он внезапно ощутил что-то неладное. Стоп! Икару резко поднял правую руку, сигнализируя всем остановиться. Затем он активировал шаринган и внимательно осмотрелся вокруг, но ничего необычного не обнаружил. Более десятка шиноби Канахи, следовавших за ним, увидев его жест, также насторожились и начали осматривать окрестности, но тоже не нашли ничего подозрительного. Через некоторое время один из такуби цуджонинов из клана Хьюга подошел и спросил: «Командир, в чем дело? Кто-то наблюдает за нами из тени», — лаконично ответил Икару. Действительно, только что он внезапно почувствовал, что кто-то пристально следит за ним, но даже с активированным шаринганом ничего не смог разглядеть. Опустив взгляд, Икару посмотрел на такуби цуджонина из клана Хьюга. «Фуйка, просканируй окрестности своим гейкуганом, проверь, нет ли врагов или чего-то скрытого поблизости». Услышав это, Хьюга Фуйка без лишних слов сконцентрировалась, активировала гейкуган и тщательно осмотрела окружающую местность. Однако через некоторое время она опустила взгляд и, качая головой, сказала: «Командир, я все проверила, никого нет. А как насчет других объектов?» Не сдавался Икару. Кроме обычных животных и растений, ничего особенного не заметила, снова покачала головой Фуйка. Тем не менее, Икару не верил, что ему просто показалось. Скорее, враг скрывался слишком искусно, оставаясь невидимым даже для легендарных глаз Канахи. Глава 278. Подводные течения обыскать. После недолгого размышления Икару отдал четкий приказ, велев четырем отрядам ниндзя прочесать близлежащие лесные заросли. Дело было не в недоверии к гейкугану Хьюги Фуйки. Просто он не мог успокоиться, не проведя основательного поиска. Однако даже спустя четверть часа тщательных поисков они так ничего и не обнаружили. За это время подоспели еще три отряда и, выслушав объяснение Икару, тоже присоединились к поискам, но и они не нашли ничего подозрительного. Вынужденные смириться, все продолжили путь, но теперь каждый был начеку, с обостренным до предела вниманием. Спустя некоторое время после их ухода на поляне возникло несколько фигур, облаченных в черные плащи и маски, внешне в точности как ниндзя Анбу из Канахи. Когда предводитель приподнял маску, под ней обнаружилось лицо Абурами Рёмы. Очевидно, они были не бойцами Анбу, а ниндзя из организации Корень, подчинявшимися Данза. Абурами Рёма подошел к дереву, перевернул ладонь вверх, и тонкие нити чакры рассеялись в воздухе. Мгновение спустя несколько жуков, размером меньше кунжутных зернышек, выползли из земли, забрались на его руку и начали жадно поглощать чакру. Эти насекомые явно были необычными, кикай-жуки, уникальные для клана Абурами, специально выведенные и модифицированные. По сравнению с обычными кикай-жуками их аура была гораздо слабее, что и позволило им избежать обнаружения Икару и его людьми. Да, тот взгляд наблюдателя, который почувствовал Икару, исходил именно от этих крошечных созданий. Разумеется, не сами жуки следили за ним, а Абурами Рёма использовал секретную технику, используя насекомых как проводников для своего наблюдения. К сожалению для Икару, жуки были настолько миниатюрны, что чакры в них практически не было, а их уникальная способность маскировать присутствие позволила избежать обратного отслеживания. Тем не менее, Бурная реакция Икару заставила Абурамирёму проявить осторожность, не рискуя приближаться слишком близко. Но об отказе от миссии не могло быть и речи. Ниндзя из корня не имели права прерывать задание, если только Данзе лично не отдаст такой приказ. Прошедшие безжалостную тренировку по уничтожению собственного «я», они были настоящими инструментами для выполнения миссии. Какой бы ужасной ни складывалась ситуация, они сделали бы все возможное для выполнения задания, даже ценой собственной жизни. Конечно, Абурамирёма был особым случаем. Будучи правой рукой Данзе, он обладал большей самостоятельностью и мог принимать некоторые решения на свое усмотрение. По его оценке, хотя Икару и заметил нечто необычное, он не обнаружил их присутствия. А поскольку текущая миссия не требовала его личного вмешательства, он решил продолжить задание. Действительно, на этот раз ни Абурамирёма, ни другие ниндзя из корня не собирались действовать своими руками. Таков был приказ Данзе. Узнав о последних боевых достижениях Икару и Учихи Шисуи, он отказался от идеи устранить их силами своих подчиненных. Дело было не в жалости к жизням своих людей, а в том, что прямые действия могли спугнуть дичь. Потому, ради надежности, он решил действовать чужими руками. Какими же руками, раз уж он привел их на фронт скрытого тумана, какими еще силами он мог воспользоваться, если не силами деревни скрытого тумана? Поместив кика и жуков обратно внутрь своего тела, Абурамирёма отдал приказ: «Фукура, немедленно передай сообщение Мумыю. Скажи, что цель вошла в пределы страны огня, и пусть он готовится к действию». «Есть», — отозвался один из ниндзя корня позади него. Его голос, и без того хриплый, через маску звучал еще более жутко. Однако другие ниндзя из корня, услышав этот голос, никак не отреагировали. Каждый из них был подобен холодной машине, абсолютно не подверженной влиянию внешних раздражителей. Ответив, ниндзя поднял правую руку и сунул большой палец в рот. В следующий момент потекла кровь. Его руки стремительно сложили 5 печатей. Кабан, собака, петух, обезьяна, овца, активируя технику призыва. С развертыванием формулы призыва перед ними возникла огромная сова. Ниндзя быстро достал из-за пазухи бумагу и кисть, записал разведданные, сунул листок в клюв сове и отправил ее в небо. Завершив все это, Фукура кивнул Абурамирёме, а тот, отведя взгляд, скомандовал: «Выдвигаемся». Сказав это, он первым направился по следу Икару и его команды, а остальные ниндзя корня немедленно последовали за ним. Незаметно наступил четвертый день пути. Вечер. Икару сидел на ветке дерева в позе лотоса, погруженный в тренировку, когда вдруг нахмурился и открыл глаза. В его взгляде промелькнуло сожаление. Он снова ощутил чей-то наблюдающий взгляд, слабый и мимолетный, но все же уловимый. И не только сегодня, за последние несколько дней он замечал подобное по 2-3 раза ежедневно. Хотя ощущение слежки уже не было таким сильным, как при первом случае, оно определенно присутствовало. Поначалу он еще приказывал людям быть начеку и проводить поиски, но с увеличением числа таких случаев перестал обращать на это внимание. Порой Икару задумывался, не является ли это частью стратегии врага, намеренно использовать такой метод, чтобы притупить его бдительность и истощить силы. Если это действительно так, то он непременно заставит противника узнать, каковы последствия того, что его разозлили. К тому же, сегодня уже четвертый день. Если враг планирует напасть до их прибытия в зону боевых действий, то сегодняшняя ночь – идеальная возможность. Ведь завтра днем они достигнут пункта назначения, а после полудня фактически войдут в зону обороны Конохи. В таких условиях атаковать будет гораздо сложнее. Поэтому сегодня он решил не спать. С его текущим показателем духа в 19 пунктов не спать одну ночь было для него сущим пустяком. Пока он размышлял, до него донесся легкий звук шагов. Обернувшись, Икару увидел Учиху Шисуи, приближающегося к подножию дерева. Тот использовал технику телесного мерцания и в мгновение ока оказался прямо перед ним. «Что-то случилось?» — прямо спросил Икару, глядя на собеседника. С тех пор, как они обменялись парой слов перед отправлением, они почти не разговаривали. Раз теперь Шисуи пришел к нему, значит, произошло что-то важное. И действительно, тот с серьезным выражением лица произнес: «Икару, тот наблюдающий взгляд, о котором ты говорил, сегодня я тоже его почувствовал». «О, так ты тоже его заметил, верно?» Учиха Шисуи кивнул и продолжил: «Я уже расспросил остальных, и похоже, что только мы двое это ощутили. Если дело не в том, что у остальных слишком слабое восприятие, тогда нас выслеживают, закончил за него Икару. Что касается восприятия остальных, Икару не верил, что все они уступали им двоим. Он сам не был сенсорным ниндзя и не тренировал специальные сенсорные техники. Хотя благодаря Шарингану его духовная сила была значительной, он использовал ее лишь на уровне инстинктов, и по сравнению с настоящими сенсорными ниндзя его преимущество было незначительным. Слежку такой интенсивности любой сенсорный ниндзя непременно заметил бы, а в отряде было два такубицу джонина из клана Яманака, но они ничего не обнаружили. Очевидно, целью слежки были именно они двое. Глава 279. В западне, вероятность того, что Дан застоит за всем этим, становится все выше, пробормотал Икару, анализируя ситуацию. Чем больше он размышлял, тем сильнее убеждался, что человек, следящий за ними из тени, был одним из подчиненных Данза. Ведь кроме него, никто не стал бы целенаправленно выслеживать именно его и Учиху Шисуи. Если бы врага интересовали просто джонины, то в их отряде были еще двое такого же ранга, не было смысла их игнорировать. Однако те двое ничего подозрительного не заметили. Исключив вероятность лжи с их стороны, становилось очевидно, на кого нацелен враг. Услышав размышления Икару, лицо Учихи Шисуи заметно помрачнело. Он никак не мог понять, война еще не закончилась, так почему же свои начинают бороться друг с другом? Если бы Икару знал о его мыслях, то наверняка презрительно усмехнулся бы. Разве в прошлой и нынешней жизни мало тех, кто ради собственной выгоды предает свой клан и страну? Шисуи определенно был еще слишком молод и наивен. Помолчав некоторое время, Икару многозначительно произнес: «Сегодня ночью будь особенно начеку». Хаэм, Шисуи сначала растерялся, но быстро сообразил, что имел в виду Икару, и серьезно кивнул. Когда Шисуи ушел, Икару лишь покачал головой, отбросил лишние мысли и вернулся к прерванной тренировке. Время текло неумолимо, наступила глубокая ночь. Икару был полностью погружен в тренировку, когда внезапно тишину разорвал пронзительный свист сигнала тревоги. В мгновение ока весь временный лагерь наполнился шумом и суетой, все были разбужены этим неожиданным звуком. Икару резко вскочил, схватил лежащий рядом короткий меч и одним плавным движением спрыгнул с дерева, устремившись к источнику сигнала. Вскоре он увидел двух шиноби, бегущих навстречу. Одного из них Икару хорошо знал, это была такубицу джонин из клана Хьюга, Хьюга Фуйка, которая по расписанию должна была сейчас находиться в дозоре на периферии лагеря. Икару мгновенно заметил свисток в ее руке, очевидно, именно она подняла тревогу. Используя технику мгновенного перемещения, Икару возник прямо перед Фуйкой. «Что произошло?» – спросил он отрывисто. Хьюга Фуйка, находившаяся в крайнем напряжении, вздрогнула от неожиданного появления Икару, но быстро взяла себя в руки. «Враги приближаются к лагерю», – поспешно ответила она. «Сколько их? Какой уровень силы?» – лаконично уточнил Икару. «Примерно 5 отрядов, ни одного генина, все командиры, уровня джонина», – отчеканила Хьюга Фуйка. «Только средний и высший ранг, командиры, джонины». Икару нахмурился. «Это явно элитные войска». Когда он собирался продолжить расспросы, с противоположной стороны лагеря раздался еще один сигнал тревоги. Икару и Хьюга Фуйка обменялись встревоженными взглядами, мгновенно осознав серьезность ситуации. Враги наступали с двух направлений. Очевидно, их с высокой вероятностью пытались окружить. Если предположения верны, размышлял Икару, то скоро должны поступить сигналы тревоги из двух оставшихся сторон. И словно в ответ на его мысли, почти мгновенно раздались еще два пронзительных свистка. Вот и все. Теперь не оставалось никаких сомнений, враг полностью окружил их лагерь. Вспомнив о чувстве слежки, которое преследовало их последние несколько дней, Икару был практически уверен, что все это напрямую связано с тем, кто наблюдал за ними из тени. Теперь главный вопрос, кто именно их окружил. Однако Икару был уверен, что это не ниндзя из организации Корень. Тому было две веские причины. Во-первых, Корень физически не смог бы одновременно мобилизовать столько бойцов. Во-вторых, со стороны Конохи было достаточно сил, чтобы шиноби Корня не смогли захватить их всех разом, а значит, они не стали бы действовать так открыто и прямолинейно. Таким образом, ответ мог быть только один – использовать чужой нож для убийства, задумчиво произнес Икару. «Что?» – недоуменно переспросила Хьюга Фуйка. «Ничего», – Икару мотнул головой, собираясь с мыслями. «Идем, нужно вернуться в лагерь». Поскольку враг уже окружил их, отделяться от основных сил было бы непростительной глупостью. Сейчас главное, как можно скорее воссоединиться с отрядом и организовать оборону. Еще не успев приблизиться к лагерю, Икару уже слышал звуки ожесточенного сражения. Очевидно, противник уже начал штурм. Икару несколькими стремительными движениями преодолел оставшееся расстояние и оказался в центре лагеря. На северной стороне он увидел хаос битвы. Языки пламени, клубы дыма и регулярные вспышки взрывов. Используя шаринган, Икару быстро рассмотрел нападавших. Как он и предполагал, это были не шиноби корня, а около двух десятков ниндзя из деревни Скрытого Тумана. Внезапно взгляд Икару зацепился за что-то знакомое. Среди нападавших выделялась характерная фигура. Зеленые волосы, черный жилет, верхняя часть тела, обмотанная бинтами, и в руках два необычных длинных меча с лезвиями по бокам. Куроцучи Райга. Кто же еще это мог быть? Зная, что его могут направить на фронт Скрытого Тумана, Икару заранее собрал всю доступную информацию об этом регионе и его элитных шиноби, используя связи Учихи Кадзина. Конечно, в его досье была подробная информация о знаменитых семи мечниках Тумана. Человек, сражавшийся неподалеку, абсолютно соответствовал описанию владельца легендарного меча молнии Куроцучи Райги из разведданных. Внешность, одежда, оружие – все сходилось до мельчайших деталей. Ошибки быть не могло. Это означало, что парные мечи в его руках были одним из семи великих клинков ниндзя – клыком молнии. Если память мне не изменяет, способность клыка молнии – генерировать и направлять электрические разряды, размышлял Икару, наблюдая, как Куроцучи Райга внезапно скрестил свои мечи. В следующее мгновение ослепительная молния вырвалась из соединенных клинков и ударила стоявшего перед ним такубицу Джонина из Канахи. А-а! От пронзительного крика по спине Икару пробежал холодок. Пораженный шиноби отлетел на несколько метров, его кожа почернела от ожогов, одежда вспыхнула, а жизненная сила заметно угасла. Без всяких сомнений, этот боец уже выбыл из сражения, получив тяжелейшие ранения. Недаром его называют элитой среди джонинов, его сила действительно впечатляет, подумал Икару, готовясь вступить в бой с Куроцучи Райгой. Но в этот момент с западной стороны лагеря раздалась серия мощных взрывов, сопровождаемых болезненными криками шиноби Канахи. Повернувшись на звук, Икару увидел еще одного печально известного противника. Человека с необычайно толстыми губами, вертикальной косичкой и бородой, левый глаз которого скрывала черная повязка. Этот шиноби сеял смерть и разрушение, размахивая огромным клинком. Муганри Джинпачи, еще один из семи мечников Тумана, владелец взрывающегося меча Хирамакари. Взгляд Икару невольно сосредоточился на гигантском мече в руках Джинпачи, усеянном свитками со взрывными печатями. Несомненно, это было чрезвычайно опасное оружие не только для противников, но и для самого владельца. Любая ошибка могла стоить жизни всем в радиусе поражения. Впрочем, сейчас Икару беспокоило другое. Неужели деревня Скрытого Тумана отправила сюда всех своих семь мечников? Если это действительно так, ему стоило бы всерьез подумать о стратегическом отступлении. Хотя Икару был уверен, что при полном раскрытии своего потенциала смог бы одолеть их, но это неизбежно выдало бы секрет его мангекё шарингана. А ведь он прекрасно помнил, что где-то в тени по-прежнему скрывался как минимум один наблюдатель. Раскрывать все свои козыри сейчас было бы непростительной ошибкой. К счастью, беглый осмотр показал, что не все из семи мечников Тумана прибыли на поле боя. Кроме Куроцучи Райги с его мечом молнии и Муганри Джинпачи с взрывающимся мечом, Икару заметил только владельца обезглавливающего меча Биву Джудза. Только трое из семи мечников Тумана, могло быть и хуже. Какое, к черту, хуже? Мысленно одернул себя Икару. Оборонительная линия Канахи превратилась в посмешище. Три таких опасных противника беспрепятственно проникли за линию обороны, да еще и сотни элитных шиноби Тумана. Это не просто провал, это катастрофа. Если в этом не замешан Данза, то Икару готов был написать свое имя задом наперед и станцевать голым на главной площади деревни. Глава 280. Переломить ситуацию. Впрочем, связан ли Данза с этим происшествием или нет, сейчас уже не имело значения. В данный момент самым важным было понять, как переломить ситуацию. Шиноби Тумана очевидно прибыли во всеоружии. Отряд из чуть более сотни человек не включал ни одного генина, а среди командиров двух десятков малых групп большинство составляли такубицу джонины. Кроме того, их сопровождали шесть настоящих джонинов, включая троицу владельцев легендарных мечей ниндзя. Можно сказать, что как по среднему звену, так и по элитным бойцам, шиноби Тумана обладали абсолютным преимуществом, не говоря уже о том, что противник превосходил их численностью почти на треть. Стоит отметить, что эти ниндзя тумана не были подобны тем низкосортным подделкам из деревни Скрытого Камня. Как выходцы из Кровавого Тумана, они в среднем превосходили по силе даже шиноби Канохи. В такой ситуации их отряд оказался в абсолютно невыгодном положении. Чтобы переломить ход событий, в первую очередь необходимо было стабилизировать общую ситуацию на поле боя, особенно в сражениях между чунинами, ни в коем случае не допустить их поражения. Если эти бойцы дрогнут, даже джонинам придется несладко. Икару окинул взглядом поле боя. Владелец громового меча Куразука Райга сейчас сражался с командиром отряда, мастером техник ветра и огня. Заместитель командира сдерживал Биву Джуза, использующего обезглавливающий меч. А самый опасный, Муганри Джинпачи, обладатель взрывного меча, в данный момент был связан боем с Учиха и Шисуи, применявшим гендзюцу и технику телесного мерцания. Все трое мечников были заняты, временно не могли освободиться, и Икару мог воспользоваться этой возможностью, чтобы нанести серьезный урон такубицу джонинам тумана. Так он сможет выручить своих такубицу джонинов, которых сейчас атаковали. После этого, направив их на помощь в сражении между чунинами, они смогут частично компенсировать численное превосходство противника. Таким образом, общая ситуация стабилизируется. Тогда он сможет освободиться и заняться джонинами тумана. Все эти мысли промелькнули в его голове за мгновение. Икару больше не колебался, выбрав удачный момент, он использовал технику телесного мерцания и мгновенно оказался перед двумя такубицу джонинами тумана. В этот момент они вдвоем теснили одного такубицу джонина из клана Иманака, практически не давая тому перевести дыхание. Можно было предположить, что если так продолжится, этого шиноби из клана Иманака ждет лишь смерть. Но теперь, гендзюцу, Шаринган Икару широко раскрыл глаза и, встретившись взглядом с одним из шиноби тумана, применил иллюзорную технику совершенного уровня. В тот же миг тело противника застыло на месте. Гендзюцу, Учиха. Рядом второй такубицу джонин тумана, заметив неладное и узнав принадлежности Кару к клану, немедленно бросился на помощь товарищу. Однако Икару рассчитывал именно на эффект неожиданности, как он мог позволить противнику действовать по своему усмотрению. Почти одновременно с движением противника Икару применил технику иллюзорного меча. Его техника иллюзорного меча, достигшая уже 4-го уровня, была несравнима по мощи с той, что он использовал раньше. В тот момент, когда такубицу джонин увидел атаку Икару, перед его глазами возникли многочисленные призрачные клинки, не позволяющие определить, какой из них настоящий. Ключевым было то, что Икару сам являлся мастером меча. Сочетая свою технику владения мечом 6-го уровня, приближающуюся к 7-му, он создавал иллюзорные клинки, которые с точки зрения траектории атаки выглядели абсолютно реалистично. Это делало попытки противника определить настоящий клинок по степени угрозы бесполезными. Не имея выбора, шиноби тумана начал отступать, и в момент его отступления раздался характерный чавкающий звук входящего в плоть клинка. Взглянув в ту сторону, он увидел, как короткий меч Икару вонзился прямо в сердце его товарища. Так значит, все те клинки были не настоящими. Такубицу джонин тумана начал осознавать происходящее, но было уже поздно. Когда один знает, чего ожидать, а другой нет, Икару практически мгновенно убил одного такубицу джонина тумана, но этого ему было недостаточно. Вжих! Икару без промедления выдернул короткий меч, оттолкнулся от земли и, словно пуля, бросился за отступающим такубицу джонином тумана. Видя приближение Икару, шиноби тумана помрачнел и тут же поднял кунай, готовясь сражаться не на жизнь, а на смерть. Но в этот момент непонятная духовная сила внезапно ворвалась в его сознание, парализовав тело. Икару мгновенно заметил эту духовную энергию и, бросив взгляд в сторону, увидел, как такубицу джонин из клана Иманака сложил руки перед грудью, сформировав жест, напоминающий сердечко. Увидев этот жест, Икару сразу понял, что происходит. Клан Иманака владел секретной техникой под названием «техника переноса сознания», которая позволяла внедрить свою духовную энергию в тело противника и контролировать его. Судя по тому, что шиноби не потерял сознание, он использовал продвинутую версию этой техники, технику разделения сознания. Все эти мысли промелькнули в голове Икару за долю секунды, пока он, не сбавляя скорости, пронесся мимо такубицу джонина тумана. Вжих! Раздался звук рассекаемой плоти. На шее шиноби тумана появилась глубокая рана, из которой хлынула кровь. Мгновенная боль заставила контролирующего его тело шиноби из клана Яманака вздрогнуть и прервать технику. Ха-ха-ха-рр. Нечленораздельные звуки вырвались из горла Такуби Цуджонина Тумана. Икару не обратил на него внимания, лишь кивнул в знак благодарности шиноби из клана Яманака и направился к следующему месту сражения. Он не забыл, что помимо занятых в бою трех мечников, у Тумана было еще три настоящих джонина. Если он не сможет привлечь их внимание, уничтожив достаточное количество такубицу джонинов Тумана, остальные такубицу джонина и чунины с их стороны продолжат оставаться в опасности. К счастью, его собственная сила сейчас была достаточно велика, и справиться с такубицу джонинами не составляло особого труда. Если же при этом он получал помощь от своих такубицу джонинов, как только что от шиноби клана Яманака, задача становилась еще проще. «А-а!» – послышался крик боли. Икару правой рукой держал меч, блокируя атаку стоящего перед ним такубицу джонина Тумана, а в левой ладони внезапно сформировал сгусток высокоплотной чакры, которым ударил противника. Острая боль заставила такубицу джонина Тумана выплюнуть целый фонтан крови. Вжух-вжух-вжух. В этот момент до его слуха донесся едва различимый свист рассекаемого воздуха. Икару шевельнул ухом, бросив взгляд в сторону. За мгновение все траектории летящих сюрикенов отпечатались в его сознании. Затем он взмахнул коротким мечом, и под звон сталкивающегося металла отразил все снаряды. Но он не ограничился только защитой. Одновременно с этим он поднял левую руку и молниеносно сложил печати, активируя технику «Стихия огня», техника огненного феникса. В следующее мгновение из его рта вырвались десятки огненных шаров. Увидев это, один из двух такубицу джонинов Тумана, только что метнувших сюрикены, побледнел, крикнул «Осторожно!» и тут же бросился в сторону. Однако если он успел увернуться, то его напарник оказался медлительнее и попал под удар нескольких огненных шаров Икару. Несмотря на небольшой размер, эти огненные шары оставляли на земле обугленные ямы, не говоря уже о том, что происходило при попадании в человека. Поэтому практически сразу после того, как огненные шары настигли цель, такубицу джонин Тумана рухнул на землю, получив тяжелые ранения. Икару оттолкнулся от земли и мгновенно оказался рядом с ним, взмахнув коротким мечом и перерезав горло противника. Все произошло чисто и быстро. Это был уже 12-й такубицу джонин Тумана, убитый им. За это время он использовал практически все свои умения, кроме Мангекё Шарингана. От складывания печати одной рукой до беспечатной техники Расинган и своей особой техники владения мечом, техники иллюзорного меча. Многие такубицу джонины Тумана были застигнуты врасплох этими приемами, после чего Икару, воспользовавшись моментом, мгновенно их убивал. Однако, по мере того как число погибших от его руки росло, оставшиеся такубицу джонины Тумана становились осторожнее и начали держаться группами. Параллельно они пытались убить и его самого. Группа из трех человек перед ним как раз преследовала эту цель. К сожалению для них, их сила значительно уступала силе Икару. Не только не сумев окружить и убить его, они сами попали в ловушку, когда он, уловив момент, последовательно уничтожил двоих из них. Впрочем, на этом все. Глава 281. Костяной клинок Икару убрал короткий меч и внимательно рассмотрел вышедшего из леса джонина скрытого тумана. Его лицо оставалось серьезным. Он сразу почувствовал, что боевая мощь этого человека находилась на совершенно ином уровне по сравнению с теми такубицу джонинами скрытого тумана, которых он убил ранее. Внешность незнакомца не оставляла сомнений в его происхождении: белое кимоно, волосы, собранные в два аккуратных пучка, черные тени вокруг глаз и две красные точки между бровями. Все указывало на то, что перед ним стоял ниндзя из клана Кагуя. Клан Кагуя был известен в деревне Скрытого Тумана как один из могущественных кланов с наследственной способностью Шикацумику, позволяющий свободно управлять костями собственного тела. Мастера тайдзюцу из этого клана славились своей невероятной силой. Заметив изучающий взгляд Икару, Кагуя Марина Сука тоже начал пристально разглядывать его. Когда же он увидел шаринган в глазах юноши, его собственный взор загорелся таким неистовым желанием сражаться, что оно буквально переполняло его. И правда, больная семейка, мысленно отметил Икару, заметив эту реакцию. Он не пытался намеренно принизить противника. Просто клан Кагуя действительно заслужил репутацию довольно извращенного клана. Ниндзя из этой семьи поклонялись насилию, наслаждались битвами и упивались убийствами. Постепенно они становились все более жестокими и кровожадными, в конечном итоге полностью теряя рассудок. Джонин из клана Кагуя, стоявший перед Икару, участвовал в этой миссии без каких-либо иных целей, он лишь жаждал утолить свою потребность в убийствах. Ниндзя Учиха с Шарингоном, пробормотал Кагуя Марина Сука, не сводя глаз с Икару. Хорошо, очень хорошо. Внезапно он разразился безумным хохотом. Ха-ха-ха, несмотря на этот безудержный смех, Икару остался невозмутимым. Он просто стоял на месте, молча наблюдая за противником. Через несколько мгновений смех Кагуи Марина Сука оборвался так же внезапно, как и начался. Выражение его лица утратило прежнее безумие. Очевидно, все это было лишь притворством. Воины клана Кагуя действительно были воинственными и кровожадными, но это не делало их глупцами. Напротив, годы активного участия в сражениях отточили их боевой опыт и тактический интеллект до невероятных высот. Вся эта демонстрация была лишь попыткой спровоцировать Икару на атаку. К сожалению для противника, Учиха не поддался на эту уловку. Осознав бесполезность своих действий, Кагуя Марина Сука прекратил представление. Его взгляд похолодел, а с губ сорвался неприятный, скрипучий голос. «Хе-хе, надеюсь, ты не умрешь так легко, как они». Услышав эти слова, Икару посмотрел за спину противника. Вдалеке лежали тела двух такубицу джонинов из Канахи. Их тела выглядели бесформенными мешками, словно все кости внутри были безжалостно раздроблены. Очевидно, это была работа человека, стоящего перед ним. Однако Икару не почувствовал особого негодования. Во-первых, у него не было близких отношений с погибшими такубицу джонинами Канахи, не говоря уже о каких-либо теплых чувствах, поэтому вид их тел не вызывал у него эмоционального отклика. Во-вторых, если он сам мог атаковать такубицу джонинов скрытого тумана, было бы нелогично отрицать право врага нападать на такубицу джонинов Канахи. В жизни нужно оставаться справедливым. Что касается погибших с обеих сторон, им просто не повезло, к тому же их сила оказалась недостаточной. «Умри!» — воскликнул Кагуя Марина Сука, заметив, что Икару отвел взгляд. Не теряя ни секунды, он поднял обе руки и применил технику тайбзюцу, шикацумику, пулеметные пальцы. В мгновение ока кости его пальцев прорвали плоти, подобно настоящим пулям, устремились к жизненно важным точкам на теле Икару. Шу-шу-шу, услышав пронзительный свист рассекаемого воздуха, зрачки Икару сузились, а трихтамой шеринган активировался на полную мощность. Благодаря своему даджуцу, он видел приближающиеся костяные снаряды словно в замедленной съемке. Они ползли, как черепахи, к различным участкам его тела. С филигранной точностью Икару взмахнул коротким мечом, отбивая каждую костяную пулю, не допустив ни единого промаха. Несмотря на то, что все это выглядело неторопливым, в реальности атака и защита заняли лишь долю секунды. Увидев, с какой легкостью Икару отразил его нападение, боевой дух в глазах Кагуи Марина Сука вспыхнул с новой силой. Он продолжил атаку, выпуская костяные пули одну за другой в попытке прорвать оборону Учихи. Однако все эти попытки были тщетны. Трихтамой Шаринган в сочетании с техникой меча 6 го уровня, почти достигшие 7 го, создавали непреодолимую защиту от простых костяных снарядов. Более того, с каждым обменом ударами Икару все лучше изучал поведенческие паттерны противника. Когда Кагуя в очередной раз выпустил залп костяных пуль, Учиха решительно перешел в контратаку. Ловко уклонившись от выстрелов, Икару в процессе движения как бы случайно встретился взглядом с Кагуей Марина Сука. В тот краткий миг, когда их глаза пересеклись, он мгновенно активировал иллюзию Шарингана. Мощная духовная сила хлынула потоком, и хотя у него не было усиления от Мангекё, эта мгновенная иллюзия проявила силу, далеко превосходящую его прежние возможности. Кагуя Марина Сука застыл на месте, его движения полностью прекратились. «Отличная возможность», — подумал Икару, тут же бросаясь вперед. Короткий меч в его руке устремился прямо к сердцу противника. Однако чувство опасности, отточенное бесчисленными схватками на грани жизни и смерти, позволило Кагуе Марина Сука вырваться из плена иллюзии в последний момент. Хотя клинок Икару был уже в опасной близости, мощный боевой инстинкт все же помог ему предпринять самые эффективные меры. Он резко поднял правую руку и схватил короткий меч Икару голой ладонью. Шайрррррр, раздался влажный звук лезвия, рассекающего плоть. Капли крови просочились между пальцами Кагуи, и Икару почувствовал явное сопротивление. Однако он не собирался сдаваться и продолжил давить. Белоснежный клинок прошел сквозь ладонь противника, окрасившись алыми каплями, и продолжил движение к сердцу. Однако этой короткой задержки оказалось достаточно. Используя свою ладонь как буфер, Кагуя Марина Сука выиграл драгоценные мгновения для реакции. Извернувшись всем телом, он сумел избежать прямого удара в сердце. Фьюх, короткий меч Икару вонзился в грудь Кагуи Марина Сука, но не достиг жизненно важного органа. Более того, лезвие не смогло проникнуть глубоко. Вскоре Икару почувствовал сильное сопротивление, словно его клинок наткнулся на стальную преграду. Кагуя Марина Сука, глядя на Икару с близкого расстояния, ухмыльнулся, обнажив неестественно острые зубы. «Малыш, ты причинил мне боль», — прорычал он. Сказав это, он с силой сжал правую руку на лезвие меча Икару. В следующий миг из его предплечья прорвались наружу острые костяные шипы, стремительно удлиняясь и устремляясь к стоящему вплотную Икару. «Просчитался», — мелькнула мысль в голове Учихи. Он попытался вытащить меч и отскочить, но обнаружил, что противник держит клинок мертвой хваткой. Не имея другого выбора, он разжал пальцы на рукояти, оттолкнулся обеими ногами от земли и стремительно отпрыгнул назад. Увидев, что Икару пытается увеличить дистанцию, Кагуя Марина Сука отбросил захваченный короткий меч и вновь использовал свою способность. Выстреливая пальцами, он создавал и запускал костяные снаряды с невероятной скоростью. Шаринган Икару вращался как бешеный, отслеживая каждую приближающуюся кость. Отступая, он извлек из сумки с инструментами куна и начал виртуозно отражать все летящие в него снаряды. «Ха-ха-ха!» — громко рассмеялся Кагуя Марина Сука, не проявляя ни малейшего разочарования. «Достойно Шарингана! Надеюсь, ты сможешь развлечь меня подольше!» Говоря это, он одним движением сорвал с себя остатки одежды, затем активировал Шикацумику на полную мощность. По всему его телу начали прорастать белоснежные костяные шипы. В мгновение ока он превратился в чудовищное создание, покрытое смертоносными иглами. Такова была истинная способность Шикацумику, управление остеобластами и остеокластами, мгновенное выращивание колоссального количества костей высочайшей плотности, обеспечивающее одновременно абсолютную защиту и сильнейшее оружие нападения. Глава 282. Тактический анализ. Хах. Превратившись в ежа, Кагуя Марина Сука не остановился на этом. С громким возгласом он резко извлек из левой руки костяной клинок и сжал его в правой ладони. «Хе-хе-хе!» – зловеще усмехнулся Кагуя Марина Сука. Оттолкнувшись ногами от земли, он словно неудержимый танк с непреодолимой силой устремился в сторону Икару. Видя несущегося прямо на него противника, Икару без колебаний убрал кунай, который держал в руке. Его пальцы молниеносно сложили печати, и в мгновение ока он применил ниндзюцу, стихия огня, техника великого огненного шара. Огромный огненный шар диаметром в 2-3 метра вырвался из его рта, неся с собой обжигающий жар, и полетел прямо в Кагую Марина Сука. Почувствовав исходящие от атаки волны раскаленного воздуха, тот не решился встретить ее в лоб и поспешно сделал рывок в сторону, избежав прямого попадания. Бум! Огненный шар врезался в большое дерево позади, мгновенно превратив его в обугленные останки. Высокотемпературное пламя после взрыва распространилось вокруг, превратив близлежащую территорию в настоящее море огня. Увидев эту картину, даже кровожадный и любящий сражения Кагуя Марина Сука ощутил укол осторожности. Да, костяные шипы на его теле действительно могли защитить от внешних атак, но в основном от физических ударов на близком расстоянии. Даже слабые ниндзюцу он мог выдержать напрямую, но если речь шла о техниках стихии огня такого уровня, которые только что применил Икару, лучше было не рисковать. Эти мысли промелькнули в его голове, и Кагуя Марина Сука поднял костяной клинок, намереваясь воспользоваться паузой после использования ниндзюцу, чтобы внезапно напасть на Икару. Однако, вопреки его ожиданиям, едва он пробежал пару шагов, как следующий огненный шар уже летел в его сторону. Так быстро. Внутренне содрогнулся Кагуя Марина Сука и поспешил уклониться. К его досаде, это было только начало. В течение следующих 2-3 минут ниндзюцу и кару сыпались как из рога изобилия, беспрерывно обрушиваясь на него и заставляя метаться, спасая свою шкуру. Проклятие! Мысленно выругался Кагуя Марина Сука, вынужденный полностью сосредоточиться на уклонении. Только что он немного расслабился, и в результате Икару с помощью Шарингана уловил момент, едва не запустив огненный шар прямо ему в лицо. Это напугало Кагую Марина Сука и заставило его стать гораздо бдительнее. Впрочем, он особо не спешил. По сравнению с Икару, который непрерывно применял ниндзюцу для атаки, он, просто уклоняясь, тратил чакру намного медленнее. Такая ситуация точно не могла продолжаться вечно, нужно было лишь дождаться, когда Икару выдохнется или решит изменить тактику, и тогда можно будет перейти в наступление. Однако то, о чем догадывался Кагуя, разве не мог предвидеть Икару? Тогда почему он все равно действовал подобным образом? На то было две причины. Во-первых, чтобы выиграть время, тщательно обдумывая стратегию против такого сложного противника. Нельзя было отрицать, что твердые, как железо, костяные шипы оппонента в сочетании с богатым боевым опытом делали его чрезвычайно опасным. Особенно для такого бойца ближнего боя, как Икару, настоящий кошмар. Поэтому ему нужно было серьезно продумать, каким методом одержать победу. А во-вторых, это давало возможность для дальнейшего наблюдения за поведенческими привычками противника через шаринган, чтобы получить дополнительные козыри для предстоящей решающей схватки. Что касается проблемы расхода чакры, об этом можно было пока не беспокоиться. Запас чакры в его теле приближался к 60 тысяч единицам, и такие техники, как стихия огня, техника великого огненного шара и другие ниндзюцу были далеки от того, чтобы истощить его. Более того, вокруг было множество чунинов скрытого тумана. Если бы его чакра действительно подошла к концу, он мог бы найти возможность поглотить чакру у них. Хотя его техника поглощения чакры уже давно не развивалась, но с ее пятым уровнем он мог поглощать 1000 единиц чакры в секунду от цели, преобразуя 90% в свою собственную энергию. А с его текущими способностями захватить живым чунина скрытого тумана, даже находясь в состоянии боя, было достаточно просто. Поэтому беспокоиться о недостатке чакры не приходилось. Но затягивать бой тоже было нельзя. Икару уже заметил, что два других джонина скрытого тумана начали проявлять интерес к их сражению. Только потому, что они не принадлежали к клану Кагуя и не горели желанием сражаться вместе с Кагуей и Марина Сукой, а также из-за сдерживания со стороны других такубицу джонинов Канахи, они пока не вмешивались. Но если бы они разобрались со своими противниками, или если бы Кагуя Марина Сука оказался в слишком невыгодном положении, эти двое, весьма вероятно, все-таки пришли бы на помощь. Поэтому Икару не только не мог затягивать бой, но и должен был быстро завершить предстоящее сражение. Время продолжало течь. Спустя еще 2 минуты Икару наконец перестал избегать прямого боя и больше не применял стихию огня, технику великого огненного шара и другие ниндзюцу для сдерживания противника. Это сбило Кагую Марина Сука с толку. Он полагал, что им еще какое-то время придется продолжать в том же духе. Неожиданная смена тактики заставила его проявить осторожность. Он не решился сразу атаковать Икару, опасаясь ловушки. Но Икару это не волновало. Он снова поднял руки, скрестил их, сформировав печать Бзин, и выполнил ниндзюцу, теневое клонирование. Мгновенно его силуэт утроился, превратившись в 3 одинаковых воинов. Теневое клонирование, увидев это, Кагуя Марина Сука насмешливо воскликнул. «Ха-ха, малец, если один не справляется, ты не думаешь, что трое справится». Однако Икару пропустил его слова мимо ушей. Он ясно понимал, что противник пытается прощупать его намерения. Иначе к чему была бы эта пустая болтовня? Неужели он считал Икару новичком, только что вышедшим из Академии Ниндзя? Видя, что его игнорируют, Кагуя Марина Сука оставил размышления и просто бросился вперед, сжимая костяной клинок. Икару тоже не стал тратить слова, достал кунай из сумки с инструментами и вместе с 2 теневыми клонами, заняв треугольную позицию, атаковал противника. Дзинь. Кунай и костяной клинок столкнулись, издав чистый металлический звон. Икару напряг руки, его ноги погрузились в землю, когда он с силой сдерживал мощный удар Кагуи Марина Сука, вступив с ним в прямое противоборство. В этот момент 2 теневых клона воспользовались возможностью, атакуя с флангов. Их кунаи были направлены в незащищенные костяными шипами участки тела противника. Однако Кагуя Марина Сука лишь холодно усмехнулся, и его костяные шипы мгновенно выросли, устремляясь к жизненно важным точкам обоих теневых клонов. Ощутив смертельную опасность, оба теневых клона немедленно отступили, и настоящий Икару также ослабил давление и отпрыгнул назад. Однако не успел Кагуя Марина Сука броситься в погоню, как Икару резко оттолкнулся от земли, мгновенно превратив отступление в стремительную атаку, и снова бросился на противника. Кагуя Марина Сука ничуть не выказал тревоги и тут же замахнулся клинком, чтобы отразить удар. Дзинь-дзинь-дзянь. Кунай и костяной клинок сталкивались снова и снова, рождая каскад чистых металлических звуков, разносившихся по полю боя. Два теневых клона Икару тоже выбрали подходящий момент для нападения, и втроем они одновременно атаковали Кагую Маринасука. В одно мгновение давление на Кагую Маринасука значительно возросло. Глава 283. Схватка Гендзюцу. Шаринган, воспользовавшись давлением, создаваемым двумя теневыми клонами, Икару снова поймал подходящий момент и, подняв руку, применил иллюзорную технику, которую он уже успел довести до совершенства. Однако Кагуя Маринасука тоже был не промах. Годами сражаясь на этом поле боя, кишащим ниндзя из клана Учиха, он, конечно же, освоил методы противодействия иллюзиям Шарингана. К тому же совсем недавно он уже попался на эту уловку и теперь был начеку. Поэтому, едва почувствовав вторжение Гендзюцу, он немедленно отреагировал. Костяные шипы по всему его телу внезапно сжались и изогнулись, в мгновение ока превратившись в ужасающий белоснежный костяной доспех, защищающий все его тело. С такой ситуацией Икару столкнулся впервые и на мгновение растерялся. Обычную кость он мог бы легко пробить, но проблема заключалась в том, что кости, составляющие этот доспех, были необычными. Эти кости, созданные Кагуей Маринасукой с помощью управления остеобластами и остеокластами, обладали чрезвычайно высокой плотностью и твердостью, сравнимой со сталью. Простым кунаем такую защиту не пробить. Пока Икару медлил, Кагуя Маринасука успел вырваться из Гендзюцу и вновь обрел сознание. Как же это описать? Недаром говорят о клане, где все жаждут битвы. Сила воли Маринасука, или, скорее, его безумие, действительно пугали Икару. Даже мгновенное Гендзюцу, Шаринган не могло удерживать противника слишком долго. Но более мощные иллюзии либо требовали больше времени на подготовку, либо активации Мангекё Шарингана для усиления. В первом случае, очевидно, противник не дал бы ему такой возможности. Что касается второго, Икару незаметно окинул взглядом окрестности. Только что он снова почувствовал, что за ним наблюдают. Очевидно, враг по-прежнему скрывался поблизости. В такой ситуации он тем более не мог раскрыть свой Мангекё Шаринган. К счастью, расходуя чакру на создание двух теневых клонов, он изначально не рассчитывал на легкую победу над противником. Шанс, появившийся только что, был лишь неожиданной удачей. Теперь стало ясно, что этой удачи недостаточно для победы, и все должно вернуться в нормальное русло. С такими мыслями Икару снова объединил силы с двумя теневыми клонами и атаковал Кагую Маринасука. В тот же миг воздух наполнился непрерывным звоном металла о кость. Нельзя не признать, что ниндзя из клана Кагуя, обладающие Шикацу Мику, действительно прирожденные бойцы, особенно в Тайдзюцу. Их костяные шипы, покрывающие все тело и способные свободно расти, превращали их в настоящие машины убийства. Что касается Тайдзюцу Икару, то оно, если не превосходило навыки большинства джонинов, то как минимум было выше среднего уровня. Однако, несмотря на это, даже действуя вместе с двумя теневыми клонами, он все равно не мог полностью подавить Кагую Маринасука, который то и дело переходил в контратаку. Если бы не способность Шарингана к сверхъестественному предвидению, Икару наверняка был бы уже ранен. За это время он успел познакомиться с особыми техниками Тайдзюцу клана Кагуя, такими как танец Ивы, танец Камелии, танец Сосны, танец Клематиса, Лоза и танец Клематиса, Цветок. Каждая из этих техник имела свои особенности и способы применения. Кагуя Маринасука умело сочетала их, создавая смертоносную комбинацию. Только такому противнику, как Икару, удавалось держаться, любой другой джонин, вероятно, давно бы уже не выдержал. Однако продолжение боя в таком режиме означало для него огромную трату ресурсов. Верно, его техника теневое клонирование сейчас была на уровне 4, и при создании и последующем развеивании клона терялось только около 7% чакры, заключенной в этом клоне. Но это при условии, что клон остается неподвижным. Если же клоны активно сражаются, как сейчас, расход чакры многократно возрастает. Именно поэтому почти никто из ниндзя не использует теневое клонирование для поддержки в бою. Это и была причина, по которой Кагуя Маринасука насмехался над ним в начале сражения. Когда противник сказал: «Если один не справится, неужели ты думаешь, что трое смогут?» Он хоть и проверял его намерения, но наверняка и сам действительно так думал. И факты действительно это подтверждали. Если основное тело не может победить, создание двух теневых клонов для помощи обычно не приводит к победе над врагом. Разве что у тебя есть особый козырь, как у Сарутоби Хирузина. В противном случае использование теневых клонов в бою неблагодарное дело. Так почему же Икару все-таки прибегнул к этому? Причина проста, у него тоже был козырь в рукаве. Видя, что момент почти наступил, Икару начал использовать боевые привычки Кагуи и Марина Сука, которые он изучил за последнее время. Вместе с двумя теневыми клонами он незаметно влиял на выбор противника, заставляя его сражаться по своему сценарию. Время шло секунда за секундой. Наконец, Кагуя Марина Сука нашел момент и снова применил Шикацумику. Танец Ивы. В мгновение ока кости в его теле словно исчезли, и он превратился в нечто похожее на ивовый пух, танцующий на ветру, плавно уклоняясь от атаки Икару. Затем последовала контратака, серия молниеносных ударов костяным лезвием без единого лишнего движения, которая мгновенно сбила ритм атаки Икару и его двух теневых клонов. Хаэм, внезапно Кагуя Марина Сука заметил, что один из Икару как будто среагировал с запозданием, обнажив почти незаметную брешь в защите. Такая возможность выпадает редко, и Кагуя Марина Сука инстинктивно устремился к ней, взмахнув лезвием прямо в область талии Икару. Почувствовав опасность, Икару немедленно попытался уклониться. Однако Кагуя Марина Сука не упустил своего преимущества. Его тело, мягкое и словно лишенное костей, в одно мгновение нанесло 4 или 5 ударов. Икару оказался в критической ситуации. Увидев это, два других образа немедленно бросились на помощь. Но было уже поздно. Кагуя Марина Сука, полагаясь на свой мощный боевой инстинкт, воспользовался редкой возможностью и, прежде чем теневые клоны успели подоспеть, сразил этого Икару. Бум, облако чакры рассеялось. Не основное тело, пробормотал Кагуя Марина Сука, с явным разочарованием в голосе. И именно в этот момент он вдруг заметил, что один из Икару, спешивших на помощь, внезапно остановился, и его положение идеально совпадало с линией взгляда. Гендзюцу, Шаринган, ловушка. В тот же миг Кагуя Марина Сука осознал, что медлительность теневого клона, которого он преследовал, была абсолютной ловушкой. Ее целью было создать возможность для Икару, стоящего перед ним сейчас. Все эти мысли промелькнули в его голове в одно мгновение, и Кагуя Марина Сука уже почувствовал вторжение Гендзюцу. Не колеблясь ни секунды, он немедленно закрыл глаза. Одновременно с этим он заставил костяные шипы на поверхности тела быстро разделиться. Часть превратилась в зловещий костяной доспех, защищающий жизненно важные органы, другая часть стремительно выросла, превратившись в острые костяные шипы длиной около метра, не позволяющие Икару приблизиться. Хотя он был уверен в защитных способностях своего костяного доспеха, и Икару ранее не демонстрировал средств, способных его пробить, но, учитывая, что Икару так тщательно создал эту возможность, он все же решил подстраховаться и добавил дополнительный уровень защиты вокруг доспеха. То, что он смог так быстро среагировать, говорило о его поистине ужасающем боевом сознании. Но неужели этого будет достаточно, чтобы остановить Икару? Ответ, конечно же, отрицательный. После всей подготовки, даже получив дополнительное время для применения гендзюцу, Шаринган, как он мог позволить каким-то двум уровням защиты остановить себя? Глава 284. Беспощадное уничтожение в жжжух. Внезапно воздух разрезал пронзительный свист. Невдалеке, в тактической позиции, выстроенной Икару, кто-то поднял правую руку, держа на ладони огромный сюрикен. Однако это было не материальное оружие, а концентрированная чакра, сформированная в смертоносную форму. Именно так, легендарная техника С-ранга, стихия ветра, вращающийся сюрикен. Разумеется, использовал эту технику еще один теневой клон Икару. Резкий, пронзающий уши звук, наполнявший пространство, был результатом вращения сюрикена из чакры, беспощадно разрывающего воздух вокруг себя. Ощутив исходящую от техники устрашающую мощь, все находившиеся поблизости на поле боя, шиноби Конохи и скрытого тумана, чунины и джонины, невольно обернулись, а затем инстинктивно отступили, словно опасаясь попасть под сокрушительный удар. Впрочем, были и те, кто остался на месте, три мечника и два джонина скрытого тумана. Теневой клон, опасаясь, что промедление может все изменить, почти без колебаний ринулся к Кагуе Марина Сука, как только завершил подготовку. Изначально расстояние между ними было невелико, поэтому он оказался рядом с противником почти мгновенно. По мере приближения клона Кагуе Марина Сука охватило ощущение колоссальной опасности. Под воздействием этого мощного стимула он преждевременно освободился от влияния иллюзии Шерингана и восстановил самоконтроль, но было уже поздно. Глядя на гигантский сюрикен из чакры в руке приближающегося теневого клона, Кагуя Марина Сука исказился в лице, словно предчувствуя свою неминуемую гибель, и отчаянно закричал «Не еет!». Но теневой клон не собирался останавливать атаку из-за крика отчаяния, он направил стихию ветра, вращающийся сюрикен прямо в противника. Как только смертоносная техника приблизилась, устрашающие костяные шипы на теле Кагуи и Марина Сука мгновенно обратились в пыль, словно что-то просто стерло их из реальности. Лицо Кагуи исказилось от ужаса, но он не желал сдаваться и отчаянно активировал способность Шикацумику, непрерывно наращивая костяную броню на поверхности своего тела. Однако стихия ветра, вращающийся сюрикен был не столько физической атакой, сколько своеобразным разъедающим ядом, причем необычным ядом. Его атакующий механизм заключался в концентрации чакры стихии ветра в бесчисленные микроскопические иглы. Затем, используя силу предельного вращения, эти иглы проникали в тело цели, атакуя 130 триллионов клеток на микроскопическом уровне. Нельзя отрицать, что костяная броня Кагуи Марина Сука была исключительно прочной и плотной, но на микроуровне она все равно имела множество пустот. И этих пустот было достаточно, чтобы смертоносные иглы чакры проникли внутрь. Другими словами, эта техника Икару была подобна удару через гору по быку. Она обходила защиту костяной брони противника, нанося удар непосредственно по его телу. При таком подходе ее разрушительная сила была поистине невообразимой. Как только стихия ветра, вращающийся сюрикен поразил Кагую Марина Сука, его тело оказалось охвачено яростным вихрем, поднявшим его в воздух. Затем техника взорвалась, превратившись в огромный пульсирующий энергетический шар, полностью поглотивший противника. При внимательном взгляде можно было заметить, что этот энергетический шар представлял собой скопление бесчисленных игл чакры. Они хаотично двигались, проникая сквозь костяную броню Кагуи Марина Сука и превращая его внутренности в кровавое месиво. Аэрэрэр! Крики агонизирующей боли, вырывающиеся из уст Кагуи Марина Сука, заставляли кровь стыть в жилах даже у опытных шиноби. Лишь спустя долгие мгновения, показавшиеся вечностью, энергетический шар начал рассеиваться, а безжизненное тело Кагуи Марина Сука тяжело рухнуло на землю, не проявляя ни малейших признаков движения. К этому моменту теневой клон Икару уже рассеялся из-за остаточной силы взрыва своей собственной техники. Основное тело Икару мгновенно переместилось к поверженному противнику. Обладая обширными знаниями медицинской техники, он без труда определил, что у противника не было ни единого шанса выжить. Бесчисленные иглы чакры разрушили его тело на клеточном уровне, и теперь он не только не мог пошевелиться, но, вероятно, даже не мог манипулировать чакрой. Меридианы чакры были пронизаны этими иглами, словно решето, полностью утратив способность проводить энергию. Иными словами, даже если бы Икару не добил его сейчас, тот с высокой вероятностью остался бы беспомощным калекой до конца своих дней. Однако, зачем ему щадить врага? Являясь противником, тот заслуживал полного уничтожения. Даже если шанс на выживание составлял 1/10000, Икару не собирался рисковать. «Враг хорош только мертвым», — пробормотал он, метнув зажатый в руке кунай. Чвак, прозвучал глухой звук лезвия, входящего в плоть. Кунай точно вонзился в сердце Кагуи Марина Сука, забрав его последние силы и окончательно прервав нить жизни. Лишь теперь, убедившись в смерти противника собственными глазами, Икару окончательно успокоился. Это убийство, казавшееся со стороны таким простым, на самом деле было результатом тщательно продуманной стратегии. От первоначального выигрыша времени и тщательного анализа разведданных до последующей разработки стратегии, отвлечения внимания и направления противника, все требовало огромных затрат энергии и безупречного расчета.